434. Август, 4. Надземная свобода достигается, когда преодолен магнетизм низших слоев астрала. Они очень заразительны, и за них зацепившись, трудно подняться. Зло и тьма магнетичны. Даже на обыкновенную гору много труднее подниматься, чем спускаться. Потому и падение вниз, в бездну, легче во много раз, чем подъем в высшие сферы. Отсюда и столько павших, и падающих, и опустившихся до низших слоев. Легкость предпочитают люди трудностям, не понимая значения последних. Если бы поняли, что каждое трудное преодоление в себе своей низшей природы приближает к источнику света, путем труднейшим идти вряд ли бы отказались.